Глава третья. Единственное, что пришло мне в голову, это снова схватить эту тварь невидимыми руками. Софа поступила совершенно так же. Ворон миг облачился в свою броню, а дядя Петя бросился вперед, закрывая собой Софу. И только одна Мойра была ужасно рада произошедшему. «Все замерли!» — заорала на нас улыбающаяся до ушей женщина. «Он осознал себя! Это самый интересный момент! Нельзя его упустить!» «Отпустите меня, сопляки!» — проскрипела мумия совершенно непонятным для меня образом. Ее голосовые связки уже давно сгнили. Так каким образом она вообще может говорить? «Да вот хрен тебе по всей роже!» — крикнула Софа. «Давайте его прихлопнем и всех делов!» Уже тише обратилась она к нам. «Это кого ты там собралась прихлопнуть? Кишка тонка, чтобы угрожать мне!» Вновь проскрипела мумия, абсолютно безуспешно пытаясь выбраться из нашей ловушки. «Давайте все успокоимся и не будем совершать необдуманных поступков», стала между нами и мумией Мойра. «Сергей Михайлович, вас это тоже касается». Ворон замер на месте с уже занесенным кровавым клинком. Он явно собирался снести твари голову, но отчего-то остановился в последний момент, словно его заморозили. Хотя очень похоже, что так оно и было. Только сейчас я заметил слабое сияние силы, окружившее Мойру. Она совершенно точно сейчас применяла какой-то конструкт, и направлен он был в сторону Воронцова. «Уважаемый, вы помните, как вас зовут?» — обратилась к твари сияющая Мойра. «Нет, она точно больная». «Конечно помню! Что за глупые вопросы? Вот только скажу вам это только после того, как сопляки отпустят меня!» А этот сохшийся товарищ при жизни явно был непростым человеком. Он как сразу решил повернуть ситуацию в свою пользу. «Молодые люди, будьте так добры, отпустите куклу. Вы же прекрасно видите, что без управляющего канала он ни на что не способен». «Не вздумай!» Обратился ко мне дядя Петя, и я полностью разделял его взгляды. «С какого перепугу нам отпускать эту тварь? Это сейчас он весь такой слабый, беззащитный. Хрен его знает, что он выкинет, когда окажется свободен». «Клянусь, что смогу сдержать его, даже если придется пожертвовать своей жизнью», тяжело вздохнув, сказала Мойра. Белесая дымка подтвердила ее клятву. «Освободите Сергея Михайловича. Мне нужны гарантии, что это существо совершенно точно не нападет ни на кого из нас и не сбежит». Выдвинул я свои условия. Немного поколебавшись, Мойра выполнила мое требование. Воронцов все прекрасно слышал, и поэтому не стал сразу сносить твари голову. Кровавый меч в его руке плавно перетек в копье, на острие которого выступила капля крови и упала на пол. При виде этого мумия затрепыхалась еще сильнее. «Я хочу пить!» — повторила она свои первые слова. «Получается, этой твари, чтобы утолить свою жажду, нужна кровь? Тоже мне сушеный вампир. По-хорошему, его бы уничтожить на месте. Но раз Мойра поклялась, причем собственной жизнью, пускай теперь отвечает». «Давай», — сказал я Софье, которая пыталась отодвинуть в сторону дядю Петю, но это было бесполезно. Практически одновременно наши невидимые руки раздались, и мумия вполне удачно приземлилась на ноги. «Мы выполнили ваши условия. Теперь представьтесь, пожалуйста», — тут же сказала Мойра, плотно окутав свое тело энергией. «Романов Николай Александрович, император этих земель!» Вытянувшись по стойке смирно и ударив невидимыми каблуками на гусарский манер, отрапортовала мумия. «Дедушка?» — раздался удивленный возглас Софы из-за спины дяди Пети. «Я так и думала, что это должен быть ближайший родственник императора, чтобы изготовить настолько качественную поделку!» — захлопала в ладоши, прыгающая на месте от счастья Мойра. «А ты та самая девчонка, которую этот остолоп, что занял мое место на престоле, нагулял. Надеюсь, ты хорошенько ему выносишь мозги, как в свое время он делал со мной. Просто на парней нет никакой надежды. Уж слишком они послушные, аж тошно». «Охренеть! Прям сериал какой-то». «Выносила», — поправил бывшего императора дядя Петя. «Что значит «выносила»? Неужели Лёшка представился?» «Представился, может, еще и не представился, но что находится в большой опасности совершенно точно», сказал дядя Петя и, наконец, дал Софье высунуться из-за своей спины. В этот момент новоиспеченный родственник, а точнее сказать, старый сушеный родственник, метнулся в сторону Софы, разъявив отвратительную пасть. Его голова мгновенно разлетелась сухими ошметками, покрывая собой едва ли не четверть всей гостиной. Но это не остановило нашего дедушку. Тело мумии продолжило свой рывок и сбило Софу с ног, попутно задевая и увлекая следом за собой и дядю Петю. Уже проломленная в стене дыра послужила отличной имитацией двери. Вся троица завалилась в соседнюю комнату. Я все еще пытался понять, что же сейчас произошло, когда мимо меня пронеслась Мойра и тоже нырнула в дыру с криками: «Не уничтожайте его! Оставьте хоть что-нибудь для исследований!» И как у нее вообще получается бегать с такой скоростью и совершать подобные прыжки в столь строгом наряде? Или их учат подобного в академии? Если это действительно так, то я уже им завидую. Единственными, кто остался в гостиной, были мы с Сергеем Михайловичем. За стеной послышалось несколько глухих ударов, после чего все стихло. Даже причитания Мойры куда-то исчезли. Кинувшись к дыре в стене, на долю секунду опередил ворона, и поэтому мне досталось лучшее место для того, чтобы увидеть нереальную картину. Софа сейчас стояла над изувеченным телом мумии и методично отстреливала ей конечности. Целой осталась только правая рука, которой мумия вцепилась в Софин сапог. Туловище мумии продолжало дергаться даже после того, как Софа отстрелила все конечности. Как только это произошло, сверху на мумию упала Мойра. Применив какую-то технику, заключившую трепыхающуюся плоть в защитный кокон голубого цвета. «Да все с ними в порядке», — сказал я ворону, который пытался протиснуться мимо меня и увидеть все собственными глазами. Хорошо еще, что он уже был без своей брони. «По поводу этого барана», — палец Воронцова показал на дядю Петю. «Я не сомневался, а вот за девчонок малость переживал». «Ты бы пальцы свои кривые в мою сторону не показывал, а то они ведь так и сломаться ненароком могут». «Заткнулись оба!» — рявкнула на них Софа. «Дед он мне или нет, но нужно уничтожить эту тварь. А для этого надо отдрать от этого обрубка чокнутую бабу. Вон как вцепилась, боюсь, без применения силы не обойтись». Сказав это, Софа, не помню уже в который раз за вечер, воспользовалась невидимыми руками. Она подняла ссохшиеся человеческие останки вместе с повисшей на них Мойрой. «Да тащите ее кто-нибудь!» Еще раз попробовал добиться от нас разделения мумии с Мойрой моя недавно приобретенная сестра. «Оставь ее. Если эта дамочка вцепилась во что-то, то она уже никогда этого не отпустит», — сказал Воронцов. «К тому же ты и так превратила мумию в настоящий обрубок со всех сторон». «Вот только причиндал остался ликвидировать и все», — стоял свои гнутые 5 копеек дядя Петя. С улицы начали доноситься недовольные возгласы студентов, которые хотели знать, что в последнее время творится в Академии и почему все веселье проходит мимо них. Я тоже очень хотел бы получить ответ на этот вопрос. А пока осталось только ждать подкрепления, которое, я надеюсь, уже в пути. Давыдов вместе с Валентиной Николаевной прибыли минут через 20. За это время нам все же удалось успокоить Софу и удержать ее от немедленной расправы над мумией и защищавшей ее Мойрой. От греха подальше женщина отошла в соседнюю комнату, чтобы не попадаться Софи на глаза. Хотя я думаю, что сделала она это специально, чтобы иметь возможность практически неограниченного изучения мумии. «Где марионетка?» — спросил Годунов, сопровождающий эту парочку. «Ваши подружки!» — высунув язык, произнесла Софа и махнула рукой в сторону одной из уцелевших дверей. Видящий подошел к указанной двери, но не успел даже прикоснуться к ручке, как дверь распахнулась. Сперва в гостиную вошла Мойра, а следом за ней влетел обрубок якобы нашего деда. «Наконец-то!» — сказала женщина. «Я уже думала, что не смогу защитить это сокровище!» Давыдов слегка щелкнул пальцами, и я даже не понял, что произошло. Останки все еще шевелящегося тела превратились в прах. «Нужно было уничтожить эту мерзость сразу, как появилась такая возможность!» — сказал Давыдов. После чего получил смачный подзатыльник от Валентины Николаевны. «Все бы тебе только ломать да портить, а подумать, прежде чем что-то делать, ты никогда не пробовал». «Пробовал. Совершенно не мое», — ни капли не смутившись, ответил Давыдов. «До этого у нас был хоть и мизерный, но все же шанс, что мы сможем выйти на след кукольника. А ты со своей выходкой похоронил этот шанс. Теперь придется думать, как отыскать Лешу», — произнесла Валентина Николаевна. После ее слов я вспомнил о своей следилке, что я повесил к энергетическому каналу. Тут же попытался наладить с ней контакт и определить, где спрятался таинственный кукольник. Но меня ждал облом. Единственное, что я мог совершенно точно сказать, так это направление места, где сейчас находится создатель того канала. Торопиться говорить об этом я не стал. Сперва нужно выслушать, что они предложат, а уже потом думать, стоит выдавать свой секрет или нет. «Да плевать! Если эта тварь, что осмелилась похитить и подменить императора, находится сейчас в столице, мои люди его из-под земли достанут. Уже сейчас, без моего ведома, невозможно ехать в город или покинуть его». Я смотрю, глава тайной канцелярии не терял зря времени. И за то время, пока добирался к нам, успел сделать кучу работы. «И почему я совершенно не удивлен, что снова вижу одни и те же лица?» — сказал Давыдов, переводя взгляд с меня на Софу и обратно. «Может, потому, что вас уже успел ввести в курс дела Аркадий Вениаминович?» — издевательски произнесла Софа. Но ее слова совершенно не задели старого владеющего. «Давайте вы мне сейчас же расскажете все по порядку, что здесь произошло. А уже после будем решать, как поступить. Одно могу сказать совершенно точно. Империи нужен император. Если в ближайшие пару недель он не появится хотя бы перед телевизионными экранами, империю ждут страшные времена». Что будет с империей, мне совершенно наплевать. А вот сам факт того, что меня обманули, да еще и пытались убить, требует принятия самых жестких мер. Много времени наш рассказ не занял. Воронцов дольше рассказывал, что же произошло снаружи. Как выяснилось, сразу после того, как кукольник понял, что его марионетку раскрыли, он дал сигнал всем остальным своим прихвостням атаковать. Вот только он не мог учесть, что нарвется сразу на двух нулевиков. Ранга дяди Пети я не знал, но совершенно точно не выше первого. Вся охрана, прибывшая на территорию Академии вместе с императором, кинулась на помощь главной марионетке. Они лезли вперед, не зная страха. Всего этой троице удалось уничтожить больше сотни обезумевших охранников. «Хреново! Валя была права. Нужно было оставить живых хоть одну тварь. Тогда можно было бы отследить, где засел кукольник. Это место определенно находится где-то на территории империи. Мы просто обязаны вернуть императора. Даже если он уже погиб, мы должны забрать его тело и похоронить, как того достоин император». «Для меня все понятно. Вы тут разбирайтесь, а я поеду во дворец и начну наводить там порядок. А то эти придворные лизоблюды только и выжидают момента, когда император облажается, чтобы перетянуть одеяло на себя». Сказав это, Валентина Николаевна вышла из дома. «Что ты видишь?» — обратился к Годунову Давыдов, явно намекая на его способности как видящего. «Слишком все неразборчиво, и каждая секунда скачет от одной вероятности к другой. Невозможно долго задерживаться на одном месте, чтобы хоть немного начать распутывать этот клубок. Там и не надо, чтобы ты прямо из кожи вон лез, чтобы отыскать, где сейчас находится император. Будет вполне достаточно простого направления и хотя бы примерный радиус поиска». Посмотрев грустные глаза Софы, в которых застыли слезы, которые были не в состоянии упасть вниз, я понял, что должен помочь. Вот только обязательно нужно выторговать для себя условия получше. «Я могу вам помочь с направлением. Вот только что вы мне сможете предложить взамен?» «Если ты действительно говоришь правду, то можешь просить практически все в пределах разумного. Естественно, никто тебя не посадит на трон и не отдаст в жены Софию». Мы с девчонкой тут же переглянулись. Давыдову еще только предстоит узнать, кем на самом деле является для меня Софа и какое родство я имею с императором. «После моей победы над Шуваловым вы не дадите сбежать из страны ни одному члену рода Шуваловых. А если вдруг такое случится, ваше ведомство сделает все возможное, чтобы вернуть беглеца обратно». Только сейчас до меня дошло, что я совершенно не продумал этот момент. Бой состоится на территории Академии. Убью я Шувалова, и что дальше? Буду носиться по всей империи, вылавливая по одному человеку всю эту паршивую семейку? Бред же! А тут сразу напрягут тайную канцелярию. Они мне и предоставят всех на блюдечки. «Ты же понимаешь, что полное уничтожение рода — не выход. попытался вразумить меня Мстислав Родионович. «Заставь их поклясться! Сделай своими слугами, но не убивай всех!» «Скажите об этом моей семье!» Тут Давыдову крыть было нечем. «Чем ты можешь гарантировать, что говоришь правду и действительно знаешь, в какой стороне находится император?» — спросил у меня Давыдов. Теперь настал его черед задавать вопросы. «Я смогу указать направление, где находится кукольник, управлявший всеми марионетками, что сегодня оказались в Академии». «Можешь поверить ему на слово, он не обманывает», — сказал Годунов. «Хорошо, я принимаю твои условия. Считай, мои люди уже взяли под наблюдение всех членов рода Шуваловых, и при необходимости они смогут организовать их доставку прямиком к тебе в Академию. Такой расклад тебя устроит?» «Вот только не вздумай устраивать в моей Академии показательные казни, как ты уже делал совсем недавно», — влез в наш разговор Аркадий Вениаминович. «Для этого дела я отведу тебе кусок пустыря подальше от любых построек и посторонних глаз». «Сперва нужно будет победить Шувалова», — следом за Годуновым отметился дядя Петя. «Он что, не верит в то, что я смогу надрать задницу этому ублюдку? Хотя, скорее всего, подавляющее большинство считает именно так. Я ведь всего лишь 16-летний сопляк. Максимум, который возможно выдать в этом возрасте, это второй ранг. А второму рангу лезть против нулевика и при этом надеяться на победу – просто бред. Но это их дело. Я прекрасно знаю, что сотру Шувалова в порошок, будь он хоть нулевиком, хоть богом, хоть демоном. Мне абсолютно плевать. Я просто убью его и все». «Ну, раз с этим решили, тогда давайте не будем медлить. Возле ворот меня ждет машина», — сказал Давыдов и потянул меня за собой. За нами тут же увязались и все остальные. Ворона и Гришу я, конечно же, беру с собой. От столь сильных и опытных бойцов просто глупо отказываться. Давыдов был со мной полностью согласен. А вот с Софой, впрочем, как и всегда, возникли проблемы. Оно заявило, что отправляется вместе с нами на поиски отца. Причем никакие аргументы она не хотела слышать. Подействовал только мой братский ремень. Я уже давно собирался это сделать, но сейчас подвернулся самый удачный момент. Не хватало еще, чтобы с ней что-то случилось. Софа сказала, что не забудет этого никогда, и, прихватив своего телохранителя, побежала жаловаться девчонкам. «Чую, по возвращении меня будут ждать нешуточные разборки».